Здесь же когда-то в особняке Бодиско помещалось посольство России. Есть особенно привлекательный кусочек в Джорджтауне, район Думбартон-Окс. Сейчас, когда я иду по нему, он тронут осенними красками. Дорожки старинной усадьбы усыпаны желтой листвой. Лучи предвечернего солнца упали на заросший пруд. Яркими бликами вспыхнули они в стрельчатых окнах, на мраморных лестницах и колоннадах особняка. В дубовой роще уже потемнело, и деревья, кажется, ближе прижались друг к другу. Когда привратник открыл передо мной тяжелые чугунные ворота, увенчанные решеткой в виде римских копий, я понял, почему это место называют самой девственной квадратной милей Вашингтона. Оазисом зелени лежит усадьба XIX века в центре старинного столичного района Джорджтаун. Здесь тихо, как в лесу, хотя в 10 шагах отсюда шумит людским потоком и нескончаемой автомобильной гонкой Висконсин-авеню. Особняк и окружающий его парк долго принадлежали известному дипломату Роберту Вудзу Блиссу, который незадолго до смерти передал их Гарвардскому университету, своей Альма-Матер. Сейчас здесь находится филиал университетской библиотеки и Центр по изучению истории и культуры Византии с музеем, богатым экспонатами. С Думбартон-Оксом связано важное международное событие современной истории. Здесь состоялись переговоры, на которых были выработаны основы Устава Организации Объединенных Наций, принятого в 1945 году на конференции в Сан-Франциско. Мне показали так называемый музыкальный холл, где проходили встречи делегаций союзников по антигитлеровской коалиции. Старинная мебель, отделанный дорогим деревом потолок, на стенах полотна в золотых рамах, среди которых подлинник «Эль Греко» посещение. На небольшой табличке отмечен факт проведения международной конференции в этом зале, но сопровожден он своеобразным комментарием. Приведена цитата из книги Чарльза Болина, участника встречи в Думбартон-Оксе, а позже посла Соединенных Штатов Америки в СССР, где говорится об упорстве русских в выработке процедурных вопросов для последующей деятельности ООН. Встреча в Думбартон-Оксе произошла во исполнении декларации Московской конференции 1943 года. Советский Союз при обсуждении положений, которые должны были лечь в основу Устава Организации Объединенных Наций, высказал свои суждения о порядке голосования в Совете Безопасности, о составе первоначальных членов будущей международной организации, то есть тех, кто должен был подписать ее устав. Хотя американская и английская делегации пытались в Думбартон-Оксе противопоставить им свою точку зрения, все эти вопросы были впоследствии разрешены на Крымской конференции. Комментарий Чарльза Болина на стене особняка в Думбартон-Оксе оказался, как говорится, лишним. Нельзя не согласиться со словами научного сотрудника Гарвардского университета Синди Пиксон о том, что Думбартон-Окс — взгляд в прошлое и в будущее. Я познакомился с ней в зале музея, где она закончила экскурсию-лекцию для студентов о византийской культуре. Я стараюсь объяснить ученикам, что в нашем научном центре собраны не только предметы минувших эпох, но сам Думбартон-Окс — свидетель важнейшего периода современной истории. Они должны знать об эпохе Второй мировой войны, об устройстве послевоенного мира, что нашло отражение в разработанных положениях устава ООН. Пусть Думбартон-Окс останется одним из символов ее зарождения. На улицах Джорджтауна, когда я искал старинную усадьбу, вообще мало кто из прохожих, особенно молодых людей, говорил мне, что знает Думбартон-Окс как место международной встречи союзников. Но здесь, под сводами особняка, мнение Синди Пиксон разделяли не только ее коллеги по научному центру Кеверт Джаффе, Сюзанна Элман, но и многие из их студентов, многие посетители музея.